Довольно скоро слухи о нашем бизнесе достигли ушей газетчиков, и к нам прислали репортера взять у меня интервью и написать очерк о том, как местный парень делает доброе дело. Очерк появился в ближайшем воскресном номере, да еще с фотографией, с которой, улыбаясь, смотрели я, мама и Сью, а заголовок гласил: «Слабоумный, признанный недееспособным, ищет новые способы использования возможностей моря». Вскоре после этого мама попросила дать ей кого-нибудь для ведения бухгалтерского учета. Кроме того, ей нужен был помощник по финансовым делам, поскольку наши обороты сильно возросли. Я задумался, кого бы пригласить, и после недолгих раздумий связался с мистером Триблом, который перед выходом на пенсию занялся бизнесом и сделал большие деньги. Он обрадовался, услышав в телефонной трубке мой голос, и сказал, что выйдет ближайшим рейсом. Проведя с нами неделю, мистер Трибл подошел как-то ко мне и сказал, что нам надо поговорить. «Форест», — сказал он, — «то, что ты сделал, замечательно. Но сейчас твой бизнес достиг такого уровня развития, когда серьезное финансовое планирование просто необходимо». Я спросил, что это значит, и он стал объяснять. «Инвестиции. Диверсификация. Расширение сферы деятельности компании для уменьшения зависимости от одного вида продукции. Лично я поступил бы следующим образом. В текущем финансовом году твоя прибыль составит около 190 тысяч долларов, в следующем возрастет до 250 000. Получив такую прибыль, ты должен использовать ее на реинвестирование, иначе служба внутренних доходов, Федеральное агентство США, занимающееся сбором налогов, контролем за соблюдением налогового законодательства, расследованием налоговых махинаций, обложит тебя дополнительным налогом. Реинвестирование – вот основа американского бизнеса. Именно так мы и поступили. Результатом всех связанных с перестройкой компании мероприятий, которыми руководил мистер Трибл, явилось образование трех корпораций. Креветки Gump Company – разведение и сбыт креветок. Крабы Сью Incorporated – добыча и сбыт крабов. И мамины лангусты Limited – лангусты на пару и их сбыт. Прибыль, равная 250 000, на следующий год принесла 500 000, затем 1 000 000 и так далее. И через 4 года наш бизнес дал доход в 5 000 000 долларов. У нас работало более 300 сотрудников, в том числе и овощ с говехой, чья деятельность на борцовском ринге закончилась. В нашей компании они занимались загрузкой продукции в складские помещения. Мы изо всех сил старались отыскать Дэна, но он бесследно исчез. Однако удалось найти старину Майка, организатора борцовских поединков, и он возглавил службу рекламы и связи с общественностью. По предложению мистера Трибла, Майк даже ухитрился нанять на работу Рэкел Уэлч, которая рекламировала нашу продукцию на телевидении. Одетая в костюм краба, она танцевала и пела «Отведай крабов, Сью! Вот настоящие крабы!» И так для нас наступили великие времена. Мы располагали целым парком грузовиков, рефрижераторов и флотилии судов для ловли креветок, устриц и рыбы. У нас был собственный консервный завод. Часть свободных средств мы вложили в недвижимость и стали владельцами и совладельцами кондоминиумов, торговых центров, автозаправочных станций. Мы приняли на работу профессора Квакенбуша, преподавателя английского языка в Гарвардском университете, которого уволили оттуда за домогательство в отношении одной из студенток, и он стал помощником повара в маминых лангустах. Наняли и полковника Гуча, которого с треском вышвырнули из армии по завершении моего турне после получения медали. Мистер Трибл назначил его руководить операциями, не предназначенными для всеобщей огласки. Мама отошла от дел и приобрела для нас довольно большой дом, поскольку сочла, что исполнительному директору корпорации, каковым я являюсь, не подобает жить в лачуге. Она сказала, что Сью может и дальше там жить, а заодно приглядывать за прудами. Теперь я вынужден был ежедневно надевать костюм и носить с собой дипломат на манер адвоката. немало времени пришлось просиживать на совещаниях, слушая всевозможную чушь и нелепицы, похожие на лопотание пигмеев. Люди, обращаясь ко мне, называли меня «мистер Гамп» и добавляли всякие другие слова. В Мобиле городские власти вручили мне почетный ключ от города и предложили стать членом советов директоров городской больницы и симфонического оркестра. Однажды ко мне в офис явились несколько человек и сказали, что меня хотят выдвинуть в Сенат.